Глава 9. Осада Денвера. Долгую дорогу до Денвера, где располагался полевой штаб сопротивления, осложняли рыщущие повсюду машины. Вступать с каждым из врагов в бой не хватало ни сил, ни времени. Часто приходилось прятаться в подвалах, ущельях, в трубах для стока воды, на русле пересохших речушек, в узких просветах упавших друг на друга стен, под обгоревшими и искореженными автобусами и грузовиками. А совсем рядом, по земле или в небе, так и шныряли лязгающие терминаторы или мелкоразмерные воздушные дроны-ищейки. Из всей команды только Райан рвался замочить каждого встречного робота, но Хикс и Вэл его не пускали. Пару раз за 5 часов пути натыкались на места свежих боестолкновений. К великой скорби, в обоих случаях полно человеческих трупов. Пока Хикс и Гир собирали исправное оружие с земли, Райан запоминал лица погибших, чтобы пополнить список тех, за кого хочет отомстить. Вэл и Т-850 на полях сражений тоже вооружились. Вэл раздобыла аккуратный пистолет-пулемет «Ингрэм». Т-850 нашел замену своему пулемету в виде увесистого гранатомета револьверного типа ММ-1. Вдобавок Райан сказал, чтобы Вэл надела плащ. Так проще будет попасть на военную базу, не шокируя бойцов сопротивления. Боеприпасы набрали в подсумки и двинулись дальше. Привалов почти не делали. Надо было успеть в полевой штаб до того, как силы сопротивления отступят на укрепленные позиции в тылу. Города превратились в безымянные бетонные развалины. Иначе дело обстояло с фермами. Многие из них уцелели, потому что находились вне радиуса стратегически важных целей. Вдали от крупных сражений, вдали от эпицентров ядерных взрывов. Искать на фермах еду и комфортные условия для привала предложил Хикс. Этот бывалый солдат отлично разбирался в таких вещах, и он не прогадал. Со второй попытки удалось найти фермерский домишко, затерянный в предгорьях скалистых гор, где завалялись консервы с выцветшими этикетками. Облазив в темноте чей-то дом, пустовавший со времен судного дня, то есть почти 30 лет, довольный Хикс раскопал жестяные банки и раздал друзьям. Райан и Гир с опаской открывали неизвестные банки с непонятным содержимым. А вот Хикс, привыкший к такой еде, сказал, что если еда не кажется зеленой, не пахнет кислым и на вкус не горькая, то консервы есть можно. Еда оказалась суховатой, с железистым привкусом консервных банок, но не горькой и не кислой. Если бы им попалось какое-нибудь животное, могли бы его приготовить, только вот дикая живность давно перевелась и встречалась крайне редко. Пришлось довольствоваться древними консервами. Почти целехонькая мебель помогла им восстановить силы. Райан и Гир уселись на диван в гостиной фермерского дома. Хикс бухнулся на кресло. С видом через огромные разбитые окна на пастбище и гористый спуск. Так просидели они с полчаса после многих миль пути. Ветер трепал занавески. Ночь стояла тихая. В сон клонило страх как. Т-850 сидел чуть впереди на веранде, возился с оружием, устанавливая обвесы, проверяя магазины, стволы, спусковые крючки и заряды плазменных винтовок. А Вэл ходила по дому, водила пальцами по книгам, мебели, предметам. Рассматривала вещи, картины и фотографии владельцев дома. Их судьба оставалась загадкой. «Что ты там делаешь, Вэл?» — поинтересовался у нее Райан. «Собираю тактильную эмпирическую информацию», — не отвлекаясь от своего занятия, ответила она. «Чего?» — наморщился Хикс. «Лапает тут все», — по-простому объяснил Гир. Они дружно посмеялись. Поведение Вэл заметно отличалось от терминаторов. Она была любопытной. Ее созерцание и изучение всего, казалось, стремится проникнуть в непостижимую для синтетического сознания суть вещей, жизни, природы, мироздания. Думая об этом, Райан с горечью понимал, насколько она ценна и уникальна. Для этого 16-летнего паренька она была лучом надежды, символом того, что искусственный интеллект может пойти совсем по иному пути развития, чем смертоносный Скайнет. Когда Вэлл ушла изучать остальной дом, Райан сначала вспомнил о том, что в тяжелых боях она тратит свою энергию на генерацию энергетических снарядов. Мысли об этом его не покидали всю дорогу. Потом продвинулся к Хиггсу и негромко спросил. «Скажи, 8 часов перестрелок — это много или мало? Ты же много воевал. Сориентируй, это примерно сколько боестолкновений?» Хиггс ничего не знал о тревогах Райана. Он неспешно прикинул. «Когда штурмуешь, 8 часов — это за глаза. Чем успешнее продвигается штурм, тем он быстрее. Некоторые операции занимают час, некоторые — 5 часов. В осаду мы не заседаем. Опасно. А если держать оборону или спасаться, пробивать себе дорогу куда-то? Ох, тут можно бестолку перестреливаться с врагом сутки напролет без перерыва, молясь, что группа снабжения вовремя подгонит новый боекомплект». «Сутки напролет?» — ахнул Райан. «Ага, машины прут плотно. Отбиваться от них — это долгое изнурительное занятие. А что, испугался?» Райан не ответил. Еще как он испугался, только вот не за себя. Он с грустью посмотрел вслед Вэл. Если ей придется применять свое супероружие из 2057 года, то через 8 часов интенсивных боев она отключится, полностью и навсегда. Столетия путешествий во времени хорошенько измотали ее ресурс. А в этом времени еще нет подходящей технологии, чтобы заменить ее реактор низкотемпературного синтеза. Вскоре снова выдвинулись. Остаток пути Райан размышлял, сможет ли приспособить сильный скайнетовский энергоблок для Вэл, если ее реактор себя исчерпает. Наступил новый день. На редкость ясный и солнечный. Долгое путешествие подходило к концу. Издали в утренних лучах показался их пункт назначения. Денвер, столицу бывшего штата Колорадо, с востока окружали сухие пустоши великих равнин, а с запада на многие мили обступали пологие взгорья все тех же кордильер, которые тянулись от Канады до самого Чили на 11 тысяч миль. Местность была перечерчена сетью дорог и изрыта кратерами от давнишних взрывов. В разные стороны тянулись многополосные федеральные шоссе. По округе ширились разгромленные городки, некогда входившие в городскую агломерацию, выстроенную прямоугольными районами с геометрической четкостью. С высоты взгорья, откуда пришли Хиггс, Райан, Гир, Вэл и Т-850, весь Денвер казался вместе с пригородами одной огромной компьютерной платой с тысячами транзисторов, контроллеров, индукторов, процессоров и диодов. Но что-то там было не так. Пару миль пути спустя стало понятно, что дела там обстоят плохо. Очень плохо. Настолько плохо, насколько вообще возможно. И дело было не в том, что Денвер, как тысячи других городов по всей земле, лежал в бетонных руинах. Нет. Под Денвером творился сущий ад. В ярком свете дня полчища терминаторов стекались от городских развалин к полевому штабу сопротивления. Машины целым легионом осаждали укрепленные стены военной базы в масштабнейшей атаке. Огромные башенные танки-голиафы на гусеничных движителях под 3 этажа высотой, легкие и тяжелые НК-танки, двуногие негуманоидные ФК-потрошители, 4-ногие центурионы, десятки тяжелых машин войны и бесчисленное количество терминаторов Т-серии. Райан видел столь ужасающее побоище впервые. «Чтоб мне провалиться!» — воскликнул Гир, увидев этот хаос. Силы сопротивления чудом держали оборону, отстреливаясь из всего, что только могло стрелять. Громыхало все. Автоматические турели защиты периметра, гаубицы, минометы, зенитные ракетные комплексы, ручное оружие пехоты. На усеянном руинами поле боя сверкали десятки тысяч встречных снарядов, огнестрельных и плазменных. Не утихали взрывы, в небо вырастали все новые столбы черного дыма. Пробиться в штаб было нереально, помочь они не могли. Как бы Райан не спорил с Хиггсом, как бы не уговаривал Вэл, как бы не пробовал достучаться до Гира, против такой армии Скайнета они были бессильны, и задача у них стояла куда более важная. Пару часов пришлось пересиживать в бетонных руинах бывшего автосалона в стороне от битвы. Скайнет терял свои машины пачками, но напор осады не сбавлял. Стараясь штурмовать бетонные стены военного форта, где скопились большие силы сопротивления. Целых несколько подразделений, включая техком, и уехать они еще не успели. «Если мы ничего не предпримем, они умрут», — прошептал Райан, выглядывая из-за руин. «А если сделаем, умрем мы», — ответил Гир. «Прости, парень, Гир прав», — с сожалением пожал плечами Хиггс. «Вэл!» — взмолился Райан, ища у нее поддержки. Девушка-андроид отрицательно покачала головой. «Нельзя вмешиваться. Сегодня не день нашей битвы. Так определено будущим». «Тихо! Кто-то идет!» — шикнул Гир и залег пониже среди камней. Они все притихли и стали слушать. Пальцы положили на спусковые крючки. Приготовились. Внизу, по трассе, заваленной ржавыми остовами автомобилей, перемещался отряд. Судя по шорохам одежд, стуку ботинок и тяжелому позвякиванию подсумков, люди или инфильтраторы. Оттуда раздался приглушенный голос. «Петерсон, живо пригнулся! Твою задницу видно за милю!» «Есть, сэр!» «Каплан, как обстановка?» «Пока тихо, нас не заметили». «Хорошо, продолжаем движение». Прислушавшись к голосам, Хиггс выглянул из-за укрытия. Райан осторожно последовал его примеру и увидел среди сожженных автомобилей вниз по склону хорошо экипированную разведгруппу из 6 человек. Двое несли на спинах тяжелые тактические ранцы. Хиггс окликнул разведгруппу. «Сильвертон! Ах ты, сукин сын! Живой!» Все 6 солдат вскинули стволы и приготовились стрелять. «Хиггс?» — удивился сержант, возглавлявший группу. «Так, народ, отставить, это свои!» «Этот парень из техком, мой кореш!» — шепнул Райану капрал Хиггс. Сержант Сильвертон сразу показался Коннору нормальным малым. Ему было чуть за 30, светловолосый, зеленоглазый, со старым шрамом сбоку подбородка. Он располагал к себе своей простотой, улыбчивостью и легким отношением к любым невзгодам. Он относился к тому особому и редкому типу людей, рядом с которыми не чувствуешь, что ты на войне. Не безумный храбрец, не мрачный вояка, не глупый весельчак, а отличный психологически адаптированный солдат, для которого его долг – просто работенка, которую надо выполнить во что бы то ни стало. «Кто там с тобой? Что вы здесь делаете?» – спросил Сильвертон, вешая винтовку за плечо. Опустив лишние подробности, Хиггс объяснил. «Со мной люди из лагеря «Тихий Север». Как раз держим путь в штаб. Надеялся успеть вернуться к нашим, а тут такая жара. Не прорваться». Сержант Сильвертон оглянулся на поле боя и покачал головой. «Да, Хиггс, жопа полная. Спускайтесь, лишние люди нам сейчас позарез нужны. Изложу суть дела». Хиггс позвал жестом остальных, а сам стал спускаться по разбитым бетонным блокам к заваленному остатками автомобилей шоссе. За ним пошел Райан и Гир. Люди Сильвертона недоверчиво провожали взглядом каждого, кто спускался из развалин автосалона к шоссе. Хиггс предусмотрительно предупредил Сильвертона. «Только вы нервики не включайте, со мной тут перепрограммированный Т-850 и...» «Научный сотрудник из лагеря «Тихий Север», — представилась Вэл, поглубже натягивая капюшон плаща. «Зовите меня просто Вэл». Сильвертон сделал жест, чтобы все они пригнулись и попрятались за остовами автомобилей. Хиггс прокрался к нему и тихо спросил. «Какое у вас задание?» Сержант указал в сторону разрушенных зданий центра города. «Видишь наполовину уцелевший небоскреб? Нам поручено обрушить его на силы Скайнет направленным подрывом. Если все пройдет по плану, основную группировку войск, машин раздавит примерно 45 тысяч тонн железобетона. Даже если они не сдохнут, то выбраться не смогут». «План неплохой, но подорвать направленным это сложно», — прищурился Хиггс. «Нужно рассчитать направление падения». Сильвертон нервно сплюнул. «А то я, блин, не знаю. Там сообразим, как взрывать». «Подрывник хотя бы есть в группе?» «Был», — мрачно вздохнул сержант. «Не дошел». Райан заметил, как погрустнели взгляды солдат техком. Его воображение набросало десятки вариантов, как подрывник мог погибнуть, пока они пробирались сюда, пытаясь обойти полчища машин. Коннор начал понимать, что такое война. Вот есть боевой товарищ, и тут же его уже нет. Случайная пуля, мина, заряд плазмы или артиллерийский снаряд. Даже не важно как. Война — это лотерея мясорубки. Сегодня вытянул счастливый билет, а уже завтра не повезло. Поэтому ее надо скорее закончить, — решил Райан. Рядовая Каплан, женщина-боец из группы Сильвертона, кивнула на перепрограммированного терминатора. «Вообще-то нам неплохо подфартило, сэр. Железяка смог бы рассчитать расположение зарядов, чтобы дом упал точно, куда надо». «Идея неплохая. Одолжите нам своего терминатора», — спросил Хиггса Сильвертон. «Конечно, это мой робот, мы пойдем с вами», — ответил Райан. «Боевой пацан», — одобрительно кивнул сержант. «Как звать?» «Это...» — замялся Хиггс, которому хотелось обрадовать сослуживцев вестью, что с ним сын Джона Коннора. В то же время капрал помнил, как Райана попытался убить пилот Бауэр. Хиггс с подозрением покосился на подчиненных сержанта и замешкал. «Просто Райан», — вернул Коннор. «Вижу, там в Тихом Севере не любят длинных имен», — усмехнулся сержант, а сам о чем-то ненадолго задумался, решая что-то на их счет. «Так, ладно. Одобряю твое рвение, Райан. Ты и Терминатор пойдете с нами». «Плохая идея. Опасно», — повернулся к Райану Хиггс. «Ты сам хотел приобщить меня к военным успехам», — решительно насупился Райан. Сильвертон бодро продолжил. «Плохая новость в том, что пока мы устанавливаем заряды, нужно, чтобы кто-то прикрывал с хорошо просматриваемой позиции. Отсюда, например. Если к зданию направятся скайнетовские железяки, нужно их отвлечь, по возможности вывести из строя. Мы планировали оставить двух людей, но лучше, если их будет больше. С вашим появлением задача становится попроще, согласны? Кто готов?» «Да похер, я могу», — вызвался Гир. «Я пойду с Райаном», — твердо сказал Хиггс. «Я обещал за ним приглядеть». «Понял, не возражаю». «Ладно, народ, выдвигаемся немедленно». Сильвертон поставил двух своих людей на страже вместе с Гиром, а трех забрал с собой и начал прокрадываться к небоскребу. «А я отвлеку силы Скайнет на себя», — сказала Вэл и перебежками двинулась к полю битвы. «Нет, Вэл!» — пригибаясь, Райан бросился вслед за ней. «Не понял, что она сказала?» — опешил Сильвертон. «Баба с глюками, но ты привыкнешь», — покачал головой Гир. «Вэл, ты с ума сошла!» — схватил ее за руку Райан. «Не бойся за меня, я не буду тратить заряд, добуду другое оружие». «Вэл, прошу, пойми!» — взмолился Райан. «Тебя там убьют, разве ты не понимаешь?» Она улыбнулась так спокойно, так тепло и уверенно, что в этот момент показалась абсолютно живой. И ее вера невольно передалась Коннору. «Все хорошо, Райан. Я уже так делала», — успокоила она. «Скажи своему Т-850, угол падения 67 градусов на восток. Я позабочусь, чтобы там собрались максимальные силы врага». Вэл вырвалась из схватки Коннора и побежала в гущу боя к полчищам врагов. Как и обещала, она нашла другое оружие. Запрыгнула на едущий НК-танк, приложила к нему ладонь и застыла. Райану показалось, что танк заглючил, ненадолго выключился, а потом снова включился. Теперь им управляла Вэл. Под ее командованием танк стал обстреливать ряды наступающих машин. Подбивая танки и другую крупную технику Скайнета, Вэл задала новую динамику и вектор движения на поле боя. Переживать за нее не было времени. Райан помчался обратно к группе сержанта Сильвертона. Им предстояло обрушить здание на целую армию роботов. Райан повторял про себя снова и снова, чтобы не забыть. «Угол падения 67 градусов на восток».